15. Дьявол. Изображение представляет собой сочетание образа дьявола с картой влюбленные. Это метафора грехопадения. Уэйд пишет. Карта символизирует обитателя Эдемского сада в момент изгнания из него, после того, как он отведал запретного плода. Символика. Существо с головой козла и крыльями летучей мыши. Это Бафомет, что означает «демон», «идол». Поднятая вверх правая рука – карикатура на благословение. Факел – символ разрушения. Следующий аркан – башню, иногда называют факелом дьявола. Это тот самый факел. Рука с факелом опущена. Знак того, что катастрофа еще не наступила, и ее можно предотвратить. Перевернутая пентаграмма во лбу означает зло как противоположность добру. Это символ черной магии. Перевернутое светлое заклинание считалось злым, однако сохраняющим частицу изначального добра. Цепи символизируют фатальность материальной жизни и порабощенность ею. Однако они болтаются на шее свободно. Люди могут снять их. Это означает, что тот, кто возвышается над ними, не будет помыкать ими вечно. Обнаженные тела – намек на сексуальную энергию. В дьяволе ее много. Хвосты и рожки символизируют животную природу человека. Черный цвет фона отражает классическое значение этого цвета – зло, несчастье, беда. Эзотерический смысл. Дьявол – религиозно-мифологическая персонификация мирового зла. Он понимается как враг Бога и человека, который провоцирует проявление людской порочности, чтобы отдалить человека от Бога. Дьявол – теневая сторона всех вещей и явлений, без которой мир не может существовать. Он призывает помнить о неразрывности света и тьмы, добра и зла, духа и материи. Дьявол – это темная сторона личности. Он искушает, обольщает, испытывает нас, но не ставит целью причинить зло и не несет ответственности за наши поступки. Гадательное значение. Основное значение карты – зависимость, привязанность, сковывающие обстоятельства или обязательства, наваждение. Карта сулит разного рода искушения и предупреждает о шаткости положения. Нечто держит нас в плену, но мы, возможно, этого не видим. Или этот плен нам приятен? В негативе – прямое положение. Зависимость от чего бы то ни было. Болезненная привязанность. Искаженное восприятие реальности. Обман, манипулирование. Попадание в ловушку. Зыбкое положение. Поклонение материальным ценностям. В позитиве – перевернутое положение. Освобождение от зависимости или сковывающих обстоятельств. Раскрытие обмана – удачно провернутая авантюра. Дьявол в раскладах. Отношения. Эмоциональная зависимость. Искаженное восприятие партнера. Неверность, ложь, соблазнение, извращение, абьюз, насилие. В позитиве – секс без последствий. Выход из сложных отношений. Работа и финансы. Теневой бизнес, шантаж, незаконная деятельность, столкновение с криминальными структурами. На финансовом плане – несвобода ради выгоды, кредиты, ипотека, займы, денежные махинации, кража, мошенничество. В позитиве – выгодные, но нечестные дела. Взятки, откаты, подделка документов, покупка справок, сертификатов. Освобождение от долговых обязательств. Здоровье. Вредные привычки, алкоголизм, переедание, венерические заболевания. В позитиве – симуляция или надумывание болезней. Личность. Саморазрушение, зависимости, отсутствие моральных принципов, склонность к манипулированию, комплексы, надуманные страхи, иллюзии. В позитиве – большой сексуальный потенциал, творческие способности. Ключевые слова. Зависимость, привязанность, одержимость, искушение, соблазн, наваждение.